Поначалу я очень разозлился на них, но потом понял, что с ними я совершил ошибку. Я выбрал не тех. Они были совсем не такие, как ты. Ты мне подходишь, а они нет. Она поднесла его руку к губам и поцеловала одну за другой костяшки всех его пальцев. Пэл вновь обратился к карте. Он вообще очень любил карты. Если вы заблудились, то сразу делаетесь беспомощным, теряете контроль. Он вспомнил, какую роль сыграли карты, а точнее их отсутствие, в истории того района Калифорнии, где они в данный момент находились, залива Монтерей. Когда-то, много лет назад, когда еще существовала его семья, они все сидели кружком за столом после обеда, а Линда читала им вслух. Пел часто приобретал книги местных авторов и книги по истории Калифорнии, и очень хорошо помнил одну из них — историю Монтерея. Залив был открыт испанцами в начале 17-го столетия. Байя де Монтерей был назван в честь богатого спонсора экспедиции и воспринимался как настоящий подарок судьбы — плодородная земля, великолепная гавань, выгодное стратегическое положение. Губернатор решил создать здесь большую колонию. К несчастью, после того, как первооткрыватели отплыли из залива, они каким-то образом ухитрились начисто забыть его местоположение. Несколько последующих экспедиций безуспешно пытались отыскать его вновь, и с каждым разом залив Монтерей в рассказах мореплавателей все более приближался к сказочному образу райской страны. Одна из самых многолюдных экспедиций отправилась из Сан-Диего на север по суше, преисполненной решимости отыскать загадочный залив. Подвергаясь постоянному смертельному риску от коварных стихий и кровожадных медведей-гризли, конквистадоры прошли практически всю территорию нынешнего штата до Сан-Франциско и каким-то таинственным образом вновь ухитрились не заметить довольно обширный залив. А причина была довольно проста. У них с собой не было точной карты. Когда в Капитоле Пэллу удалось выйти в интернет, его потряс сайт под названием «Визуаль Арт», на котором вам стоило только нажать на изображение карты, и на экране появлялась фотография этого места, сделанная со спутника. Пэлла потрясли подобные возможности. Однако ему нужно было найти в интернете достаточно важные вещи, поэтому у него не было времени на подобные развлечения. Пэл предвкушал то время, когда его жизнь на свободе устроится, и он сможет часами просиживать в интернете в упомянутом сайте. В данный момент Дженни показывала ему какие-то места на карте, а он внимательно слушал информацию. Но, как и всегда, с не меньшим вниманием вслушивался и во все происходящее вокруг. Он хороший щенок. Его только нужно немного подучить. Ехать, правда, далековато, но если мы поторопимся, впечатление будет потрясающее. Кстати, они приняли заказ минут 10 назад. Ты не могла бы узнать, почему они так долго не обслуживают? При этих словах Пэл повернулся к барной стойке. «Извините», — пояснил человек средних лет, стоявший у кассы, — «у нас сегодня проблемы с сотрудниками». Человек, владелец или менеджер, выглядел растерянным и смотрел куда угодно, но только не на Пэла с Дженни. «Умные люди могут понять, почему ваше поведение изменилось, а затем воспользоваться этим знанием против вас». Когда Пэл делал заказ, между кухней и их столиком сновали 3 или 4 официантки. Теперь здесь остался только один беседующий с ним мужчина. Значит, он отправил всех сотрудников в укрытие. Пэл вскочил, опрокинув стол. Дженни выронила вилку и тоже вскочила. Менеджер смотрел на них с ужасом. «Сукин сын!» — процедил сквозь зубы Пэл и вытащил из-за пояса пистолет. Дженни закричала: «Нет, нет, я...» Менеджер мгновение колебался, затем, забыв обо всем, бросился на кухню. Перепуганные посетители завопили от ужаса и стали прятаться под столами. «Что случилось, милый?» В голосе у Дженни слышалась паника. «Пошли к машине». Он схватил карту, и они бросились бежать. Пэл увидел, что с юга приближаются маленькие мерцающие огоньки полицейских машин. Дженни застыла в ужасе и прошептала: «Ангельские песни! Ангельские песни!» «Пошли!» Они прыгнули в машину. Пэл захлопнул дверцу, врубил скорость и нажал на газ. Машина рванулась через небольшой мостик в направлении шоссе номер 1. Дженни чуть не свалилась со своего сиденья, когда они выехали на неровный асфальт на противоположной стороне моста. Выехав на шоссе, Пэл повернул на север, проехал ярдов 100, затем остановился. С противоположной стороны к ним направлялась еще одна полицейская машина. Пэл бросил взгляд направо, прибавил газу и повернул машину прямо к воротам электростанции, к громадному, уродливому строению, которое в этой живописной открыточной местности казалось чужим и как будто перенесенным сюда из Гэри, штат Индиана, славящегося своими очистными сооружениями.